Глава 5. Началась перемена. Рики и Тори укрылись от ветра за стеной спортзала, где Рики тайком закурил сигарету. «Мне страшно, Рики», — сказала Тори и пнула кусок грязного льда. После недавнего происшествия она чувствовала себя отвратительно и должна была с кем-то поговорить об этом. Но она ничего не могла сказать Оливии, Коулу или своему терапевту, и никому другому, иначе Рики отправят в колонию для несовершеннолетних. «Перестань нервничать. Уже прошло около недели, и все говорят, что это самоубийство и случайный пожар. Копы, пожарные, все остальные. Никто не знает, что мы там были». «Но мы-то знаем, что кто-то был там, когда умер Ной Норт». Рики глубоко затянулся сигаретой. Тори не нравился запах, но она терпела, потому что это выглядело как проявление мятежного духа. Рики выпустил струю дыма, которая кристаллизовалась в виде облака вокруг его лица. У Рики под глазом красовался свежий синяк. Тори хотелось спросить, как это произошло, но в прошлый раз, когда она поинтересовалась причиной очередной травмы, Рики взбесился и целую неделю не разговаривал с ней. Ветер проносился над футбольным полем и задувал за угол. Тори засунула руки поглубже в карманы куртки. У нее онемели пальцы ног и горели кончики ушей. Мысленно она снова и снова переживала сцену пожара. У осины и тополей были глаза. Деревья знали, что они сделали. У Тори оставалось стойкое впечатление, что запись их поступков каким-то образом сохранилась в той осиновой роще. Ее приемный отец расследовал дела об убийстве. Он говорил ей, что каждый человеческий поступок оставляет свой след. Даже если он не сразу заметен, он остается видимым для тех, кто знает, как нужно искать. Она была уверена, что кто-то придет туда, где жил Ной Норт, и найдет этот след. Узнает о том, что она сожгла человека. «Послушай, детка», — Рики сделал последнюю затяжку, бросил окурок и втоптал его в лед. «Ты не сделала ничего плохого». «Не называй меня деткой», — отрезала Тори. «Ты всего на несколько месяцев старше меня». Рики загнул шею, и в его темных глазах промелькнул знакомый озорной огонек. Уголки губ приподнялись в насмешливой улыбке. Тори внутренне затрепетала, когда вспомнила прикосновение его губ к своим. Узел в животе немного расслабился. Совсем немного. «Не шути со мной, Рики», — проворчала она. «Это не смешно». «Но это правда», — возразил Рики. «Это я забрал чужую выпивку, а не ты». «Ты всего лишь опрокинул лампу, потому что я дернул тебя и заставил оступиться». Он замолчал, предлагая ей мысленный путь к спасению. «Давай, Тори, соглашайся. Это подушка безопасности. Если ты расскажешь им, Тори, то, наверное, они простят тебя, а я... меня пошлют подальше отсюда». Рики помедлил. «Ты как, нормально?» Прозвенел школьный звонок. «Я просто не могу отвязаться от мысли, что Ной Норда убил тот человек на снегоходе», — тихо сказала Тори. «Если он узнает, что ты видел его, то он не будет знать, что я его не видела. Я вряд ли останусь в безопасности, если не буду знать, как он выглядит». Лицо Рики сделалось очень серьезным. «Это другое дело. Сейчас он не знает, что мы прятались в том сарае. Но если ты разболтаешь, то он может узнать, и тогда... Да, он придет за нами, чтобы заткнуть нам рты». Он следил за ее лицом. «Ты подумала об этом?» Тори сглотнула. «Конечно, она думала об этом». «Мы должны держать это в тайне, Тори», — прошептал он. Оливия наклонилась перед порывом тонкого белого снега, занесенного с озера, когда она прокладывала путь к маленькой бревенчатой хижине, где Коул проводил большую часть времени за сочинением своей новой книги. Она оставила Эйса в главном доме. Земля была слишком скользкой для его разъезжающихся ног. Когда она достигла двери хижины, то услышала звук снегохода, приближавшегося к дому. Из-за деревьев она увидела, как кто-то остановился у крыльца. Кем бы он ни был, Рошен позаботится о нем. Оливия помедлила, прежде чем постучать в дверь. Ей не особенно нравилось нарушать творческий процесс Коула, но дверь распахнулась, прежде чем она успела передумать. Он стоял в двери с улыбкой на побитом жизнью лице. Из хижины струилось тепло от чугунной печи. Уютно пахло кофе и дымом. «Я видел, как ты приехала». Коул посторонился, пропуская Оливию, и закрыл за ней дверь. «Знаешь, ты мог бы работать в домашней библиотеке», — сказала Оливия. «Мне здесь нравится». Он улыбнулся ещё шире. Но подводные течения, причины, по которым он давал ей больше свободного места, оставались неизменными. Он ждал, пока она будет готова к большей близости. «Кофе?» «Нет, спасибо». Оливия помедлила. «Я ненадолго. Мне просто нужен твой совет, Коул, прежде чем отправиться в Клинтон и забрать Тори от психотерапевта». Его улыбка померкла. «Какое именно?» Оливия тяжело вздохнула. «После пожара у Тори начались кошмары. Я слышала, как она плакала по ночам. А сегодня утром, когда я вошла в её комнату, я обнаружила это». Она расстегнула куртку, достала пустую бутылку и протянула Коулу. Он открыл бутылку и осмотрел маркировку на донышке. Потом вскинул голову и посмотрел на Оливию. «Думаю, она пила в своей комнате», — сказала Оливия. «Лив, это Брага Ноэ Норда. Он датировал и отмечал свои партии с помощью этих значков». «Знаю». Она немного помедлила. «Думаю, она была там в тот вечер, когда случился пожар, вместе с Рикки».